Новелла пятая. Мессер Форезе Дорабатта и мессер Джиотто, живописец, возвращаясь из Муджелла, взаимно издеваются над своим жалким видом. Когда Неофила умолкла, и дамы выразили большое одобрение ответу Кикибио, Панфило так начал по желанию королевы. «Дражайшие дамы, часто случается, что как фортуна среди низких ремесел таит иногда величайшие сокровища доблести, что недавно показала Помпиния, так природа скрывает в безобразнейших человеческих телах чудеснейшие дарования. Это ясно проявилось в двух наших согражданах, о которых я намерен коротенько рассказать вам». Ибо один из них, прозванный мессер Форезе Дорабатта, был маленького роста, безобразный, с таким плоским лицом и такой курносый, что было бы гадко и тому из семьи барончи, у которого лицо было всего уродливее. А вместе с тем у него было такое понимание законов, что многие знающие люди прозвали его «сокровищницей гражданских прав». Другой, имя которому было Джиотто, обладал таким превосходным талантом, что не было ничего, что в вечном вращении небес производит природа, мать и устроительница всего сущего, чтобы он карандашом, либо пером и кистью не написал так сходно с нею, что казалось это не сходство, а скорее сам предмет, почему нередко случалось, что вещи им сделанные – вводили в заблуждение чувство зрения людей, принимавших за действительность, что было написано. Так как он снова вывел на свет искусство, в течение многих столетий погребенное, по заблуждению тех, кто писал, желая скорее угодить глазам невежд, чем пониманию разумных, он по праву может быть назван одним из светочей флорентийской славы. Тем более, что с большей скромностью он приобрел ее, будучи пока жил мастером над всеми и постоянно отказываясь от названия мастера. И этот отверженный им титул тем более блестел на нем, чем с большим желанием и жадностью им злоупотребляли те, что знали менее его, либо его ученики. Но хотя его искусство было и превосходнее, но тем не менее ни фигурой, ни лицом не был ничем красивее мессера Форезе. Но обращаясь к новелле, скажу, что у мессера Форезе и Джиотто были в Муджелло имения. Случилось мессеру Форезе поехать поглядеть на свои в ту пору, когда летом суды не действуют, и он уже возвращался верхом на дряной лошаденке, когда встретил Джиотто, также осматривавшего свои поместья и возвращавшегося во Флоренцию. Был он и по лошади, и по убранству ничем его не лучше, как люди старые, двигаясь тихим шагом, они поехали вместе. Случилось, как то часто бывает летом, что их внезапно захватил дождь, от которого они, как могли, скорее укрылись в доме одного крестьянина, приятелей знакомого того и другого. По некоторому времени, когда не видно было, что дождь перестанет, и им хотелось в тот же день попасть во Флоренцию, они попросили крестьянина судить им два старых плаща, какие носят в Романии, и две шляпы, изношенных до ветхости, ибо лучших не было, и пустились в путь». И вот когда они проехали немного, видя себя совсем промокшими и загрязненными брызгами, которые лошади, ступая, производят в большом количестве, что обыкновенно не умножает благоприличие, они, долго ехавшие молча, принялись беседовать, так как и погода несколько разгулялась. Мессер Форезе ехал, слушая Джиотто, который был отличный собеседник. Начав разглядывать его сбоку, с головы до ног и всего кругом, и видя его таким растрепанным и некрасивым, он, не обращая внимания на самого себя, засмеялся и сказал: «Джиотто, что если бы теперь встретился с нами какой-нибудь чужой человек, никогда не видевший тебя, как ты полагаешь, поверил бы он, что ты лучший живописец в мире, каков ты и есть? На это Джиотто тотчас же ответил: «Миссере, я думаю, что поверил бы, если бы, взглянув на вас, поверил, что вы знаете азбуки Веди». Как услышал это миссер Форезе, познал свою оплошность и увидел, что каков был товар, такова была и цена.